Германия. В отличие от других стран Западной Европы, евреи никогда не были полностью изгнаны из пределов Германии. Основной причиной этого явления можно считать тот факт, что в обсуждаемый период времени Германия была поделена на небольшие государственные единицы. В это время в ней еще не развились тенденции к сильной центральной власти, как и в других странах Европы. Вместе с тем, в этот период были зафиксированы многочисленные случаи изгнания евреев из определенных городов, а в некоторых случаях и из целых областей. Как и в других странах, изгнание евреев из отдельных областей Германии стало частью внутриполитической борьбы. Евреи стали пробным камнем, которым проверялись соотношения сил между различными факторами, стремившимися к господству. Борьба в основном происходила между городскими магистратами, стремившимися к полной независимости, и территориальным властителем, князем или епископом, который обладал практической властью над целыми областями и стремился эту власть продемонстрировать. Таким образом, принятие решения о поселении евреев в определенном городе или об их изгнании из него было демонстрацией силы. Тот, кто принимал это решение, обладал реальной политической властью. Евреи стали игрушкой в руках политических сил. Некоторые города предпочитали оставить евреев в своих пределах, поскольку это было шагом, подрывавшим власть епископа. А как только эта причина отпадала, те же города переставали выдавать евреям разрешение на проживание в городе. Примером этого положения может служить изгнание евреев из Кёльна в XV веке. В результате конфликта между городским магистратом и епископом король постановил, что евреи отдаются под покровительство епископа, который, среди прочего, будет решать и связанные с ними денежные вопросы. Это означало для городского главы, что евреи перестают быть источником доходов. Более того, они стали представителями враждебной ему силы в городе. В этой ситуации у города Кёльна не было ни малейшей заинтересованности в том, чтобы евреи продолжали оставаться в его пределах, вследствие чего они были изгнаны из Кёльна в 1424 году. Сам факт изгнания являлся актом проявления независимости города и эпизодом в его борьбе против епископа. Иногда изгнание евреев из города было связано с чисто экономическими интересами, похожими на те, о которых мы уже говорили выше. Такое положение не могло бы сложиться, если бы не существовало базисное напряжение между евреями и христианами, связанное с чисто религиозными причинами. Принято перечислять многочисленные изгнания евреев из германских городов в обсуждаемый период времени, однако использование понятия «изгнания» применительно к каждому случаю, когда евреи вынуждены были покидать город, в котором жили, может привести к многим ошибкам. Начиная с XIV века, привилегии евреям, регламентирующие их право на жительство, выдавались сроком на 2 года. Поэтому евреи часто бывали вынуждены покидать тот или иной город, когда кончался срок привилегии, если городские власти отказывались ее возобновить. Создается впечатление, что для евреев того времени подобное изгнание не являлось драматичным событием, а, напротив, вполне соответствовавшим их весьма нестабильному образу существования. Одним из самых ярких признаков способа жизни евреев в Германии того времени было частое переселение из одного города в другой. Исраэль Юваль показал, что очень немногие еврейские мудрецы того поколения заканчивали свою жизнь в том же городе, в котором родились. У этого явления было много причин, но одной из них были насильственные выселения из города. Разумеется, мы не хотим умалить значение насильственного выселения с привычного места жительства, но вместе с тем попытаемся дать более точную перспективу того, в каком контексте следует рассматривать эти события. Наряду с изгнаниями того типа, о котором шла речь выше, евреи нередко изгонялись из городов, когда привилегия все еще оставалась в силе. Были случаи, когда изгнание сопровождалось насилием, возбужденным религиозной индоктринацией. А порой евреям запрещали только ночевать в определенном городе, и иногда они переселялись в близлежащее поселение и вели свои дела оттуда. А наряду с этими частичными изгнаниями происходило и полное изгнание евреев из целых областей.